Компания «Вера М.» представляет книгу Ольги Батлер «Тринкет». Читает Гульнас Насырова. Тринкет – безделушка, пустяк, дешевое украшение. Происхождение слова неизвестно. Краткий оксфордский словарь современного английского языка. Пролог. Бабушкина сказка. Стены этой комнаты были оклеены темно-вишневыми полосатыми обоями. На дубовом комоде стоял портрет молодой смеющейся девушки. Неужели такой была когда-то их бабушка? Брат с сестрой пристроились на ковре у камина, обхватив коленки руками, а бабушка Азалия опустилась в глубокое кресло. Ну, начнем. А как королевство-то называлось, решил уточнить мальчик. Королевство? Сейчас, сейчас. Тартатен. Да, королевство Тартатен. Что ты смеешься, Джордж? Твой перевернутый французский пирог так называется. Ничего подобного. Название пирога — Тарт-Татен. Не путай меня. Бабушка даже немного рассердилась. Тебя же не удивляет, что есть страна Чад? А где эта страна? В Африке. Но не будем отвлекаться. Так вот. В Тарт-Татене, конечно же, был королевский замок. Вокруг него люди возвели высокую стену. Они хотели защитить своего короля, ведь он был вполне порядочным человеком. И все-то в его замке было необычно. Лифт сам летал по воздуху, и не только вверх и вниз, но и направо-налево. Окна были волшебными, и сквозь них можно было увидеть любой пейзаж по заказу. Да и другие вещи имели свои диковинные причуды. Одна очень скрипучая дверь, например, страшно обижалась, если ее не благодарили за то, что она сама открывается. По очень большим королевским праздникам повар готовил необыкновенное жаркое из невиданного зверя, который назывался кукарисом и водился только в местном лесу. Шестеро поварят вносили его в зал на огромном серебряном блюде, и гости одновременно ахали, потому что у кукариса была голова с золотым клювом. Клюв, конечно же, сразу после обеда отпиливали и уносили в королевскую сокровищницу. Не пропадать же добру. Бабушкино строгое лицо стало мечтательным и грустным одновременно. Она сама словно только вернулась из загадочного далекого Тартатена, и у маленькой Бренды мелькнула мысль, что бабушка видела эти чудеса своими глазами. А еще чудесней, дорогие мои, был город, окружавший королевский замок. Из распахнутых окон доносился нежный звон колокольчиков. Ими принято было украшать комнаты. У самого основания высокой башни с курантами журчали водяные часы, изображавшие красавицу с кувшином. А в небе летали стаи разноцветных голубей с привязанными к ним легкими почтовыми каретами. Ну а в разгар весенней ярмарки с единственного на рыночной площади каштана спускалась по шелковой нитке удивительная гусеница. В каждой ножке у нее было зажато по бусине. Она бросала их в толпу, а горожане тут же растаскивали бусины по домам, потому что они вызывали вещи и сны. «А чего эта гусеница делала на каштане в остальное время?» — спросила Бренда. Одни старики говорили, что она выращивает бусины внутри плодов каштана в благодарность за то, что люди сохранили это очень старое дерево. Другие старики говорили, что это и не гусеница вовсе, а хитрый дракон на восьми лапах, который 364 дня живет под землей и только один раз в году является к людям под маской небесной гусеницы. И сколько бусин она кидала в толпу? Давайте посчитаем. Ох, я совсем забыла, Вдруг спохватилась бабушка. Купила на распродаже калькулятор. Жму-жму на кнопки, а он не работает. Бренда, миленькая, принеси мою сумку из прихожей, пусть Джордж его посмотрит. Но когда мальчик покрутил в руках пластмассовую машинку, он громко засмеялся. «Ой, не могу! Ты себе игрушечный калькулятор купила!» «Игрушечный?» Бабушка смущенно порылась в сумке, доставая отсечник. «Дай-ка его сюда! Какой же он игрушечный! Вот кнопки, вот экран!» «Да там внутри-то пустота!» «Теперь понятно, почему он стоил всего 50 пенсов. А я-то думала, что сэкономила. Вот так бывает на свете часто. Думаешь, что поступаешь мудро и гордишься собой, а на самом деле глупишь, как неопытное дитя. Но на чем же я остановилась? 8 ножек, в каждой по бусине. Это можно посчитать и без калькулятора». Небесная гусеница спускалась вниз. Но как же он мог быть игрушечным? Ну ладно, ладно. Конечно, в первую весеннюю ярмарку вокруг каштана происходила давка. Всем страшно хотелось хоть одним глазком взглянуть на свое будущее. Особенно королю. Толкаться с простолюдинами ему не нравилось. Проще было приказать слугам поймать бусины и принести их ему. Но слуги все как один были очень неловкими. Тогда однажды король приказал очистить площадь от народа и уселся под каштаном в кресле дожидаться гусеницу. А она так и не появилась, отличилась своенравием. В те времена король был еще не старым мужчиной, сильным и смелым, как и положено королю, но пока не имел семьи, а значит, и наследников. Ему надо было жениться. Был даже назначен день свадьбы, разосланы приглашения и придумано меню обеда. Но он не знал, что его ожидает после свадьбы, и это очень его расстраивало. «А невеста у него была красивая?» — поинтересовалась девочка. Бабушка почему-то вздрогнула. «Ну, скажем так, очень недурна собой». С яркими голубыми глазами и золотыми локонами, как и положено невесте короля. Король ценил ее ум и утонченность. И все-таки знал, что женится без любви, поэтому так тосковал. И вот однажды, в ярмарочный день, он поймал свою бусинку. Вернее, она сама припрыгала ему в руки, хотя стоял он на балконе дворца. Перед сном он положил сокровище под свою королевскую подушку и счастливо вздохнул. Наконец-то можно узнать будущее. И ему приснилась его свадьба. Вот только невеста на ней была совсем другая. Он удивился, хотел спросить ее, откуда она взялась.